Глава четвертая. Эпиграф. О, фортуна, незнатная дама, хоть царицы проклятые слывет, как беспутная женщина прямо, без разбору, любовь раздает. Угождай ей, полюбит другого, побежит, не догнать никогда, а оставишь ее без внимания, за тобою помчится тогда. О, фортуна, щедро ты без меры рассыпай или спрячь от меня. О тебе не забочусь немало, благосклонность найду у тебя. Потом они понизили голос и заговорили. Ким собирался отдохнуть под деревом, но лама нетерпеливо дернул его за локоть. — Пойдем дальше, здесь нет реки. Ой-ой, разве мы недостаточно прошли за такое короткое время? Наша река не убежит. Терпение, он даст нам что-нибудь. — Это друг звезд, — внезапно сказал старый воин. — Он принес мне вчера новости. Он видел в видении самого его, отдающего распоряжение насчет войны. — Хм, — сказал сын. Он услышал что-нибудь на базаре и воспользовался этими слухами. Отец рассмеялся. — Ну, по крайней мере, он не приезжает ко мне, чтобы выпросить нового коня и несколько рупий. — Что полки твоих братьев также получили приказы? — Не знаю. Я попросил отпуск и поспешно отправился к тебе, чтобы они не опередили тебя. О, все вы игроки и моты, но ты никогда еще не участвовал в атаке. Тут действительно нужна хорошая лошадь. Для похода нужны также хорошие слуга и хорошие пони. Посмотрим, посмотрим. Он барабанил пальцами по эфесу сабли. Здесь не место для расчетов, отец мой. Пойдем в твой дом. По крайней мере, заплати мальчику. У меня нет с собой денег. Он принес важные новости. — Эй, всеобщий друг, ты сказал, что приближается война? — Да, насколько я знаю, большая война, — спокойно ответил Ким. — Ну что же, — сказал лама, перебирая четки, — он горел желанием отправиться в путь. — Мой господин не беспокоил звезд из-за платы. Мы принесли новости, будь свидетелем. Мы принесли новости и уходим. Ким слегка подбоченился. Сын бросил серебряную монету, сверкнувшую в лучах солнца, и пробормотал что-то о нищих и фокусниках. Этих денег было достаточно, чтобы хорошо прокормить путников в течение нескольких дней. Лама, заметив блеск металла, монотонно пробормотал благословение. — Иди своим путем, всеобщий друг! — слабым голосом проговорил старый воин, поворачивая свою тощую лошадь. Раз в жизни я встретил истинного пророка, который не служил в армии. Отец и сын поехали рядом. Старик сидел так же прямо, как и более молодой офицер. Пенджабский констебль в полотняных желтых штанах, тяжело ступая, перешел через дорогу. Он видел, как пролетела монета. — Стой! — выразительно крикнул он на английском языке. «Разве вы не знаете о такси в две анны с головы за каждого, кто выходит на эту дорогу с боковой? За двоих четыре анны. Это приказ Сиркара, и деньги тратятся на посадку деревьев и украшение дорог. И на желудки полицейских», — сказал Ким, ускользая от протянутой к нему руки. «Поразмысли немного, человек с глиняной головой. Ты думаешь, мы вышли из ближайшего пруда? Как лягушка, твоя теща? Слышал ли ты когда-нибудь имя твоего брата? А кто он был?» «Оставь мальчика в покое!» — крикнул старший констебль. Наслаждаясь этой сценой, он присел на корточки на веранде и закурил трубку. «Твой брат взял ярлык с бутылки Белайти и Пани содовой воды и, приклеив его к мосту, в продолжении месяца собирал пошлину со всех проезжавших, говоря, что таково приказание Сиркара. Потом один англичанин разбил ему голову. «А, братец, я ведь городской ворон, а не деревенский». Полицейский в смущении отступил. Аким преследовал его насмешками всю дорогу. «Но был ли когда-нибудь такой чела, как я?» — весело крикнул он Лами. «Твои кости лежали бы в земле в 10 милях от города Лагора, если бы я не охранял тебя». «Иногда я думаю, что ты дьяволенок», — медленно с улыбкой проговорил Лама. «Я твой чела». Им приноровил свои шаги к шагам Ламы и пошел той неописуемой походкой, какой ходят все бродяги мира. «Ну, идем», — сказал Лама, и при пощелкивании перебираемых четок они молча проходили милю за милей. Лама по обыкновению погрузился в глубокое раздумье, но блестящие глаза Кима были широко раскрыты. Он думал, что эта широкая, улыбающаяся река жизни являлась значительным улучшением в сравнении с узкими, переполненными народом улицами Лагора. На каждом шагу встречались новые люди и новые картины, знакомые касты и касты, о которых он не имел понятия. Они встретили группу длинноволосых, омытых благовониями сансисов, с корзинами ящериц и других нечистых животных на спинах. Худые собаки, чуя присутствие животных, шли за ними по пятам. Эти люди держались своей стороны дороги и шли как бы крадучись, быстрыми шагами. Люди остальных каст уступали им дорогу, чтобы не оскверниться прикосновением с ними. За ними, широко шагая, держа с теневой стороны, еще сохраняя воспоминания о ножных кандалах, шел только что выпущенный из тюрьмы преступник. Толстый живот и лоснящиеся кожи доказывали, что правительство кормит своих узников лучше, чем может кормиться большинство честных людей. Ему отлично была знакома эта походка, и он упражнялся в грубых насмешках, пока они проходили мимо преступника. Затем мимо них гордой поступью прошел Акали, святоша-сейк, с дикими глазами, склокоченными волосами, синей клетчатой одежде людей его веры, с полированными стальными кружками, блестевшими на верхушке его высокого синего тюрбана конической формы. Он возвращался из одного из независимых сейкских государств, где он воспевал былую славу предков перед учившимися в колледжах князьками в сапогах с отворотами и белых штанах. Им старался не раздражать этого человека, потому что Акалий вспыльчивый и скорый на руку. Временами им встречались или обгоняли их нарядные толпы сельских жителей, отправлявшихся на какую-нибудь местную ярмарку или возвращающихся оттуда. Женщины, держа детей на бедрах, шли сзади мужчин. Мальчики постарше грацевали на стеблях сахарного тростника, таща за собой грубые медные модели локомотивов, продающиеся за полпени, или направляли дешевыми игрушечными зеркалами лучи солнца в глаза старших. Сразу можно было видеть покупки, сделанные на ярмарках. Если же оставалось какое-нибудь сомнение, то стоило только взглянуть на жен, которые, вытянув смуглые руки, сравнивали между собой свои новые браслеты из тусклых бус, получаемые с северо-запада. Веселые прохожие шли медленно, подзывая друг друга, останавливаясь, чтобы поторговаться с продавцами сластей или помолиться перед каким-нибудь из придорожных жертвенников, иногда индусским, иногда мусульманским, к которым низшая каста обоих религий относится с полнейшим беспристрастием. Длинные синие ряды, подымавшиеся и опускавшиеся, словно спина быстро ползущей гусеницы, пробивались сквозь дрожащую пыль и проходили, сопровождаемые громким смехом и шутками. То была толпа женщин, которые работают на насыпях северных железных дорог. Клан полногрудых носильщиц земли, синих юбках, с плоскими ногами и сильными руками. Они торопились на север, узнав, что там есть работа, и не теряли времени по дороге. Они принадлежат к касте, которой мужчины не имеют никакого значения. Шли они, широко расставив локти, шевеля бедрами и высоко подняв голову, как подобает женщинам, носящим тяжести. Несколько позже на большой дороге появилась брачная церемония с музыкой и криками, с запахом златоцвета и жасмина, заглушавшим даже запах испарений и пыли. Видно было, как носилки невесты, красные с блестками, качались в тумане, и как украшенный венком пони жениха повернул в сторону, чтобы ухватить клочок сена из повозки проезжего поселянина. Ким присоединился к фейерверку пожеланий и грубых шуток, желая новобрачным 100 сыновей и ни одной дочери, как говорит пословица. Еще больше интереса и криков вызвало появление бродячего фокусника с плохо обученными обезьянами или задыхающимся слабым медведем, или женщины с привязанными к ногам козьими рогами, танцевавшей на слабо натянутом канате. Лошади бросились в сторону, и громкие пронзительные крики изумленных женщин оглашали воздух. Лама все время не поднимал опущенных глаз. Он не замечал ни ростовщика, поспешно ехавшего на пони, чтобы собирать свои безжалостные проценты, ни маленькой, громко кричащей низкими голосами толпы туземцев-солдат, еще только начинавших обучаться военному делу и получивших отпуск. Они радовались, что освободились от штанов и мундиров, и говорили самые ужасные вещи почтеннейшим женщинам. Он не видел даже продавца воды из Ганга. Аким ожидал, что он, по крайней мере, купит бутылку этого драгоценного напитка. Лама упорно смотрел в землю и непоколебимо шел час за часом. Душа его витала где-то в другом месте. Но Ким был на 7-м небе от радости. В этом месте большая дорога шла по насыпи, устроенной для предохранения от потоков, стремившихся с гор зимой. Насыпь немного поднималась над окружавшей ее местностью и представляла собой величественную террасу, откуда была видна Индия, простиравшаяся направо и налево от него. Чудесно было видеть тянувшиеся по сельским дорогам повозки с зерном и хлопком, каждую из которых было запряжено по несколько валов. Слышен был приближающийся скрип их осей, раздававшийся сначала за милю. С криками, визгом и ругательствами подымались свозчики на крутой склон и направлялись к твердой главной дороге, осыпая бранью друг друга. Приятно было также наблюдать за маленькими группами красного, синего, розового, белого и желтого цвета, сворачивавшими с дороги, чтобы идти в свои селения, видеть, как они рассеивались и шли по 2-3 человека по равнине. Им чувствовал все это, хотя не мог выразить своих чувств, и потому довольствовался тем, что покупал очищенный сахарный тростник и усердно выплевывал сердцевину на дорогу. Лама по временам нюхал табак. Наконец, Ким не мог более вынести молчание. «Хорошая здесь страна, южная страна», — сказал он. «Хорош воздух, хороша вода, а?» «Но все они все-таки подчинены колесу всего сущего», — сказал лама. «Связаны переходом от одной жизни к другой. Никому из них не указан путь». Он насильно заставил себя вернуться в здешний мир. «А теперь мы прошли долгий путь», — сказал Ким. «Наверное, мы скоро придем к какому-нибудь Парао, место отдыха. Остановимся мы там. Солнце склоняется к закату. Кто примет нас сегодня вечером? Не все ли равно? Эта страна полна добрых людей. К тому же он понизил голос до шепота. У нас есть деньги». Толпа увеличивалась по мере того, как они приближались к Парао, представлявшему собою конец их путешествия на этот день. Ряд палаток, в которых продавалась очень простая пища и табак, поленница дров, полицейский пост, колодец, водопой для лошадей, несколько деревьев и под ними стоптанная земля, покрытая черной золой от костров. Вот отличительные признаки Парао на большой дороге, если исключить голодных нищих, таких же голодных воронов. К этому времени солнце уже начало бросать свои длинные золотые стрелы сквозь нижние ветви манговых деревьев. Попугаи и голуби сотнями возвращались домой. Шум и суматоха в ветвях указывали, что ночные птицы собирались в свои похождения. Свет быстро угасал, окрасив на мгновение лица людей, колеса повозок, рога быков, кровавый цвет. Потом наступила ночь, изменив направление ветра. Низкой, ровной дымкой, похожей на легкую синюю вуаль, затянуло лицо земли, принеся сильный отчетливый запах леса и скота и вкусных пшеничных пирожков, жареных на золе. Вечерний патруль поспешно вышел из полицейского участка, важно покашливая и повторяя приказания. Древесный уголь в чашечке трубки возчика горел ярким красным пламенем. Ким машинально наблюдал за мерцанием последних лучей солнца на медных щипцах. Жизнь в Парао очень походила на жизнь в кашмирском караван-сарае, только в миниатюре. Ким окунулся в счастливый азиатский беспорядок, среди которого нетребовательный человек, если будет иметь терпение, найдет все, что ему нужно. Требований у него было мало, так как у ламы не было кастовых предрассудков, то им годилась всякая пища, взятая из лавочки. Но он позволил себе роскошь, купил кизика, чтобы разводить огонь. Расхаживавшие вокруг небольших костров люди требовали масла, хлеба, сластей, табаку, толкались, дожидаясь очереди у колодца. Из остановившихся закрытых повозок среди мужских голосов слышались громкий визг и хихонье женщин, лица которых не должны были быть видны публике. Современные образованные туземцы считают, что, когда их женщины путешествуют, они очень часто ездят в гости. Лучше вести их по железной дороге в хорошо закрытом купе. И этот обычай распространяется в стране. Но всегда остаются люди старого толка, держащие с обычаев предков. И главное, всегда бывают старухи, более консервативные, чем мужчины, которые к концу своих дней отправляются в паломничество. Так как они высохли и не могут вызывать желаний, то в некоторых случаях не отказываются снимать покрывало. После долгого заточения, во время которого им, впрочем, приходилось соприкасаться в деловых отношениях с тысячами внешних интересов, они любят шум и движение на открытой дороге. Собрание у жертвенников и возможность бесконечной болтовни с единомышленцами, вдовами. Часто для какой-нибудь многострадальной семьи бывает очень удобно, чтобы старая женщина с бойким языком, железной волей ходила таким образом по Индии, потому что паломничество, несомненно, угодно богам. Во всех частях Индии, в самых отдаленных, как и в самых бойких местах, встречается кучка седых слуг, машинально охраняющих старую женщину, более или менее укутанную покрывало и скрывающуюся запряженной валами повозки. Это почтенные, осторожные люди. И когда вблизи находится европеец или туземец высшей касты, они окружают порученную им женщину целой сетью самых утонченных предосторожностей. Вообще же старая женщина бывает не чужда ничему человеческому. Ким заметил нарядно убранную семейную повозку с вышитым балдахином, двумя шатрами, похожую на двугорбого верблюда и запряженную валами, которые только что привезли ее в Парао. Ее сопровождало 8 человек, двое из которых были вооружены заржавленными саблями. Явный признак, что они сопровождали какое-нибудь значительное лицо, так как простые люди не носят оружие. Из-за занавеси слышался все увеличивавшийся шум жалоб, приказаний, шуток и, как показалось бы европейцу, ругани. Очевидно, то была женщина, привыкшая властвовать. Ким критически оглядел ее свиту. Половину составляли тонконогие седобородые урья из южной части страны. В другой половине были горцы из севера, в одеждах и шерстяной материи, в войлочных шляпах. Эта смесь говорила сама за себя, если бы даже Ким не подслушал постоянных препирательств между двумя отрядами. Старая дама ехала в гости на юг, вероятно, к богатому родственнику, почти, наверное, к зятю, который прислал ей конвой в знак уважения. Горцы были ее соплеменниками, Искулу или Кангры. Ясно было, что она не везет дочери, чтобы выдать ее замуж, иначе занавеси были бы крепко затянуты, и стража не подпускала бы никого близко к повозке. «Веселая и смелая дама», — думал Ким, балансируя куском топлива одной рукой, а в другой держа приготовленное кушанье и подталкивая плечом ламу, чтобы провести его через толпу. «Может быть, из этой встречи и выйдет что-нибудь. От ламы нельзя ожидать помощи». Но Ким, как добросовестный ученик, попросит за двоих. Он развел огонь, насколько возможно, ближе к повозке, в ожидании, что кто-нибудь из слуг прогонит его. Лама устало упал на землю, словно отяжелевшая летучая мышь, и снова принялся перебирать четки. «Отойди дальше, нищий!» — крикнул один из горцев на ломаном индостанском языке. «Ух! Это только пахари, горец!» — сказал Ким через плечо. «С которых пор горные ослы владеют индостаном?» В ответ послышался быстрый блестящий очерк родословной Кима за три поколения. «Ах!» — голос Ким был особенно нежен. Он ломал топливо на мелкие куски. «В моей стране это называется началом любовного разговора!» Раздавшийся за занавесями тихий, грубый смех добавил энергии горцу для второго выстрела. «Не так дурно! Не так дурно!» — спокойно проговорил Ким. «Но берегись, брат мой, чтобы мы, говорю я, не вздумали проклясть тебя за это. А наши проклятия имеют обыкновение попадать в цель!» Урье расхотался. Горец с угрозой выскочил вперед. Лама внезапно поднял голову. Его громадная широкополая шляпа ясно вырисовывалась при свете огня, так что зажженного Кимом. — Что такое? — сказал он. Горец остановился, как бы окаменев. — Я спасен от большого греха, — пробормотал он. Чужестранец нашел, наконец, жреца для него, — шепнул один из урья. — Эй! «Почему не отколотили хорошенько этого нищего мальчишку?» — крикнула старуха. Горец отошел к повозке и шепнул что-то за занавеску. Наступило мертвое молчание, затем тихое перешептывание. «Все идет хорошо», — подумал Ким, притворяясь, что ничего не видит и не слышит. «Когда он поест, — льстиво сказал Горец Киму, — то некто просит служителя Божьего сделать ему честь и поговорить с ним. «После того, как он поест, он будет спать», — высокомерно сказал Ким. Он не вполне еще понимал, какой новый оборот приняла игра, но решил воспользоваться им. «Теперь я достану ему пищи». Последняя фраза, громко произнесенная, закончилась вздохом, как бы от слабости. «Я сам и другие из моего народа позаботятся об этом, если будет дозволено». «Дозволено!» — еще высокомернее проговорил Ким. «Служитель Божий, эти люди принесут нам пищу!» «Страна хороша, вся южная страна хороша. Великий и страшный мир!» — сонным голосом проговорил лама. «Оставьте его спать!» — сказал Ким. «Но позаботьтесь, чтобы нас хорошенько накормили, когда он проснется. Он очень святой человек!» Опять один из урья презрительно сказал что-то. «Он не факир, он не нищий из нижней страны», — строго продолжал Ким, обращаясь к звездам. Он самый святой из святых, он выше всех каст, я его ученик. — Поди сюда, — сказал низкий и слабый голос за занавеской, и Ким подошел, чувствуя, что на него пристально смотрит невидимые ему глаза. Худой, смуглый палец, покрытый кольцами, лежал на краю повозки. Начался разговор. — Кто этот человек? — Замечательный святой. Он идет издалека. Он идет из Тибета. — Где Тибет? — За снегами. — Очень далеко. Он знает звезды. Он составляет гороскопы. Он читает предзнаменования. Но он делает это не ради денег. Он делает это из доброты и великого милосердия. Я его ученик. Меня зовут также друг звезд. — Ты не горец? — Спроси его. Он скажет, что я был послан ему со звезд, чтобы указать конец его паломничества. — Хм. Помни, мальчишка, что я старуха и не совсем глупая. Я знаю лам и с благоговением отношусь к ним. Но ты такой же ученик его, как мой палец дышло моей повозки. Ты, индус, без касты, смелый, бесстыдный попрошайка, приставший к святому человеку, вероятно, из-за наживы. Разве все мы работаем не из-за наживы? Ким быстро приноровил тон разговора к изменившемуся тону старухи. Я слышал, была пущенная наугад стрела. Я слышал. «Что ты слышал?» — резко оборвала она, стуча пальцем. «Не помню хорошенько. Какой-то разговор на базаре, вероятно, ложь, будто даже раджи, маленькие горные раджи. Но все же хорошие крови раджи. Конечно, хорошей крови. Так вот, даже эти раджи продают своих самых красивых женщин ради наживы, а не продают их на юг. Ничего так страстно не отрицают маленькие горные князья, как именно это обвинение. Но этому вполне верят на базарах, когда там обсуждается вопрос о таинственной торговле рабами в Индии. Старая дама, сдержанным, полным негодования шепотом, точно объяснила ему, какой он зловредный лжец. Если бы Ким намекнул на это, когда она была девушкой, то в тот же вечер он был бы убит хоботом слона. «Ай-яй, я ведь только мальчик нищий, попрошайка, как сказала, глаз красоты!» — стонал он с преувеличенным ужасом. «Глаз красоты! Скажите, пожалуйста, кто я, что ты можешь бросать мне свои нищенские нежности?» А все-таки она рассмеялась при давно забытых словах. «Это можно было сказать лет 40 тому назад. И довольно верно. Да, даже 30 лет тому назад. Это постоянное шатание взад и вперед по Индостану, виной тому, что вдова Раджи должна встречаться со всяким сбродом и служить предметом насмешки для нищих. Великая королева!» — быстро проговорил Ким, чувствуя, что она вся дрожит от негодования. «Я действительно такой, каким меня считает великая королева. Но мой господин, тем не менее, святой человек. Он еще не слышал приказания великой королевы. Приказание? Я могу отдать приказание святому человеку, учителю закона, прийти и поговорить с женщиной? Никогда. Пожалей мою глупость. Я думал, что это было приказание. Нет, то была мольба. Поможет ли вот это объяснить дело?» Серебряная монета звякнула о край повозки. Ким взял ее и отвесил глубокий поклон. Старая дама признала, что его следует умилостивить, как глаза и уши ламы. «Я только ученик святого человека. Когда он поест, он, может быть, придет». «О, противный бессовестный мошенник!» Унизанный драгоценностями палец погрозил Киму, но он расслышал прерывистый смех старухи. «Ну, что это?» — сказал он, переходя к своему обычному, ласковому и уверенному тону, которому, как он знал, мало кто мог противостоять. «Не нуждается ли твоя семья в сыне? Говори откровенно, потому что мы жрецы...» Последняя фраза была явно заимствована от одного факира, у Таксалийских ворот. «Мы, жрецы, ты еще недостаточно стар, чтобы...» Она остановилась и закончила шутку смехом. «Поверь мне раз навсегда, о жрец! Мы, женщины, думаем о многом другом, кроме сыновей. К тому же у моей дочери родился ребенок мужского пола». «Две стрелы в колчане. Лучше одной. А три еще лучше». Им проговорил пословицу, покашливая в раздумье и скромно опустив глаза в землю. «Верно. О, верно. Но, может быть, так и будет. Конечно, эти брамины совершенно бесполезны. Я посылал им подарки, деньги и снова подарки. И они пророчествовали». «А-а-а!» — протянул Ким с бесконечным презрением. «Они пророчествовали!» «Профессионал!» — не могу выразить больше презрения. «И только тогда, когда я вспомнил о моих богов, молитвы мои были услышаны. Я выбрала благоприятный час. И, может быть, святой человек слышал о настоятеле Лунгчосского монастыря. Я обратилась к нему, и вот в свое время случилось то, чего я желала. Брамин в доме отца, сына моей дочери, говорил, что это произошло благодаря его молитвам. Маленькая ошибка, которую я разъясню ему, когда мы достигнем конца нашего путешествия. А потом я поеду в Будгайя, чтобы принести жертву за отца моих детей. Мы идем туда. Вдвойне благоприятное предзнаменование, прощебетала старая дама. По крайней мере, второй сын. О, всеобщий друг! Лама проснулся и просто как ребенок, удивленный, что лежит в чужой кровати, позвал Кима. «Иду, иду, служитель Божий!» Он бросился к костру и нашел ламу, окруженного блюдами. Горцы относились к нему с видимым обожанием. Южане имели угрюмый вид. «Убирайтесь! Прочь!» — крикнул Ким. «Разве мы едим публично, как собаки?» Они закончили ужин в молчании, несколько отвернувшись друг от друга. На закуску Ким выкурил туземную сигаретку. «Не говорил ли я сотни раз, что юг — хорошая страна? Вот здесь добродетельная, высокорожденная вдова горного Раджи. По ее словам, она отправляется в паломничество в Будгайя. Она присылает нам эти блюда, а когда ты хорошенько отдохнешь, она желала бы поговорить с тобой». «И это тоже твое дело?» — спросил лама, запуская руку глубоко в бутылку из тыквы, наполненную табаком. «А кто же оберегал тебя с тех пор, как началось наше чудесное путешествие?» Глаза Кима весело бегали, когда он выпускал из ноздрей едкий дым, который распространялся по пыльной земле. «Разве я не заботился, чтобы тебе было удобно, служитель Божий?» «Да будет благословение над тобой!» Лама торжественно наклонил голову. «В моей долгой жизни я знавал многих людей и немало учеников, но ни к одному из людей, если только ты рожден от женщины, не влекло так моего сердца, как к тебе, внимательному, мудрому и любезному, но все же несколько напоминающему дьяволенка. А я никогда не видал такого священнослужителя, как ты». Ким внимательно разглядывал все морщины желтого лица. «Нет еще и трех дней, как мы идем вместе. А мне кажется, что прошло уже 100 лет. Может быть, в одной из прежних жизней мне было дозволено оказать тебе какую-нибудь услугу. Может быть, — он улыбнулся, — я освободил тебя из западни? Или, поймав тебя на крючок в то время, когда я не был просвещен, я бросил тебя в воду? Может быть, — спокойно сказал Ким. Он часто слышал такие предположения из уст многих людей, которых англичане не считали одаренными воображением. Что касается до женщины в повозке, запряженной валами, то, я думаю, она желает второго сына для своей дочери. — Это не относится к пути, — со вздохом сказал лама. — Но, во всяком случае, она с гор. Ах, горы и снег гор! Он встал и пошел к повозке величественной походкой. Им отдал бы уши, чтобы пойти за ним. Но лама не пригласил его, а некоторые слова, долетавшие до него, были на неизвестном ему языке, потому что они говорили на речи горцев. По-видимому, женщина предлагала вопросы, на которые лама отвечал после обдумывания. Временами до Кима доносилась цитата на китайском языке. Сквозь опущенные веки Ким видел странную картину. Лама стоял, выпрямившись во весь рост, причем глубокие складки его желтой одежды казались черными полосами при свете костров, горевших в парао совершенно так же, как длинная тень от солнца прорезает узловатый пень дерева. Он говорил, обращаясь к лакированной, украшенной мишурой повозки, которая сверкала при мерцающем освещении, как разноцветный драгоценный камень. Рисунки на вышитых золотом занавесках то поднимались, то опускались, изменяясь по мере того, как складки колебались от ночного ветра. Когда разговор становился оживленнее, покрытый драгоценными камнями указательный палец точно раскидывал блестящие искорки между вышитыми занавесками. За повозкой из глубины мрака выступали светящиеся точки, еле уловимые тени движущихся фигур и лиц. Звуки раннего вечера перешли в успокоительный гул, самой низкой нотой которого являлось ровное чавканье валов над яслями, срубленной соломой, а самой высокой — звук музыкального инструмента бенгальской танцовщицы. Большинство людей уже поело и курило. Лама наконец вернулся. За ним шел горец с одеялом из бумажной материи, подбитым ватой, и заботливо разложил его перед огнем. «Она заслуживает 10 000 внуков», — подумал Ким. «Но все же без меня не бывать бы этим дарам». «Добродетельная женщина и мудрая!» Лама медленно опустился на землю. «Мир полон милосердия к идущим по пути». Он набросил большую часть одеяла на Кима. «А что сказала она?» Ким завернулся в свою половину. «Она предложила мне много вопросов о догматах, большинство которых пустые рассказы, слышанные ею от служащих дьяволу жрецов, которые прикидываются, что идут по пути. На некоторые я ответил, а про другие сказал, что они глупы. Многие по наружности сходны с ищущими, но мало тех, кто держится истинного пути». «Верно, это верно», — им говорил тем задумчивым, успокоительным тоном, к которому прибегают люди, желающие вызвать на откровенность собеседника. «Сама по себе она вполне права. Она очень желает, чтобы мы пошли с ней в Будгая. Насколько я понимаю, наша дорога идет к югу на протяжении нескольких дней и...» «Немного терпения». «На это я ответил, что мои поиски важнее всего для меня». «Она слыхала о многих глупых легендах, но никогда не слышала о великой истине моей реки. Таковы священнослужители Нижних гор. Она знала настоятеля Лунгчо, а не знала ни о моей реке, ни предания о стреле, и поэтому я говорил ей об искании, и о пути, и о других полезных вещах. Она же желала только, чтобы я сопровождал ее и помолился о даровании второго внука». — «Ага, мы, женщины, не думаем ни о чем, кроме детей», — проговорил Ким сонным голосом. Ну, так как наши дороги совпадают до известного места, то я не считаю, что мы уклонимся от наших поисков, если проводим ее, по крайней мере, до... Я забыл название этого города. — Эй! — сказал Ким. Он обернулся и заговорил громким шепотом с одним из улья, находившимся в нескольких ярдах от него. — Где дом вашего господина? — Несколько дальше Сахарунпора, — назвал селение. — Вот именно это место, — сказал лама. — По крайней мере, до него мы можем идти с ней. — Мухи летят на падаль, — сказал Урья равнодушным тоном. — Около больной коровы — ворон, около больного человека — брамин. Им проговорил пословицу, как бы обращаясь только к темным вершинам деревьев над головами. Урья проворчал что-то и замолчал. — Итак, мы идем с ней, служитель Божий. Есть что-нибудь против? Я ведь могу уклониться от одного пути с ней и исследовать все реки, проходящие по дороге. Она желает, чтобы я пошел с ней. Она очень желает этого. Ким заглушил смех, уткнувшись в одеяло. Раз эта властная старая женщина сумела оправиться от естественного страха перед ламой, ее стоило послушать. Он уже засыпал, как лама внезапно проговорил пословицу. «Мужья болтливых женщин получают впоследствии большую награду». Ким слышал, как он втянул три понюшки табаку, затем заснул, продолжая смеяться. Сверкающая алмазами заря пробудила сразу людей, воронов и волов. Ким сел, зевнул, отряхнулся и вздрогнул от восторга. Теперь он действительно видел свет. То была жизнь, какой он желал. Люди суетились и кричали, застегивали пояса, колотили волов, разводили костры и приготавливали пищу, колеса скрипели. Повсюду новые картины открывались перед восхищенным взглядом Кима. Утренний туман рассеялся в серебряном вихре. Попугаи крикливыми зелеными стаями улетали к какой-то отдаленной реке. Вороты всех ближайших колодцев принялись за работу. Индия проснулась, и Ким был среди нее. Пробудившийся и возбужденный более чем кто-либо, он жевал ветку, собираясь воспользоваться ею как зубной щеткой, по привычке, распространенной в его любимой стране. О еде нечего было беспокоиться. Не нужно было тратить денег в набитых толпами людей палатках. Он был ученик святого человека, к которому присоединилась властная и сильная женщина. Все будет готово для них. И когда их почтительно пригласят, они сядут и станут есть. К тому же, тут Ким захихикал, чистя зубы, их хозяйка только увеличит наслаждение дороги. Он критически оглядел ее волов, которые подошли, хрюкая и фыркая под гермом. Если они побегут слишком скоро, то не очень вероятно, что для него может найтись приятное местечко у дышла. Лама сядет рядом с возницей. Конвой, конечно, пойдет пешком. Старуха, наверное, будет говорить очень много, и, судя по тому, что он слышал, разговор ее будет не без соли. И теперь она уж приказывала, увещевала, упрекала, и, надо сказать правду, проклинала своих слуг за медленность. — Дайте ей трубку! Ради всех богов дайте ей трубку и заткните ее зловещий рот! — кричал один из улья, связывая в безобразные узлы свою постель. — Она и попугаи похожи друг на друга, они кричат на заре. — Передних волов! Эй, передних волов! Волы пятились и вертелись на месте, потому что зацепились рогами за ось повозки, нагруженной зерном. «Сын совы, куда ты едешь?» Это обращение относилось к ухмыляющемуся возчику. «Ай-яй-яй! Вон там внутри сидит королева Дели, отправляющаяся вымаливать себе сына!» — крикнул он, сидя на своей высоко нагруженной повозке. «Дорогу делийской королеве! Ее первому министру, серой мартышке, взбирающейся вверх по своей собственной сабле!» Подъехала другая повозка с древесной корой для кожевенного завода, отправляемая на юг. Ее возница также прибавил несколько комплиментов. Валы продолжали пятиться. Из-за колебавшихся занавесок вылетал зал брани. Он был непродолжителен, но по количеству и качеству, по жгучим, едким, метким выражениям, превосходил все, что доводило слышать даже Ким. Он видел, как голая грудь возчика сжалась от изумления, как он с благоговением отдал поклон, соскочил с дышла и помог конвою направить повозку на главную дорогу. Тут голос откровенно сообщил ему, какова была женщина, на которой он женился, и что она делает в его отсутствии. — О, шабаш! — пробормотал Ким, не в силах сдерживаться, когда возчик поспешно ускользнул. — Не правда ли хорошо? Стыд и позор, что бедная женщина не может отправиться помолиться своим богам без того, чтобы ее не затолкали и не оскорбили все подонки Индостана, что она должна проглатывать гали оскорбление, как мужчины проглатывают ги. Однако язык у меня еще двигается. Одно-два хорошо сказанных слова всегда найдутся. Но я все еще без табаку. Кто тот одноглазый, несчастный сын позора, который еще не приготовил мне трубку? Один из горцев поспешно просунул ей трубку, и струя густого дыма из-за занавеси показала, что воцарилось спокойствие. Если накануне Ким шел гордо с сознанием, что он ученик святого человека, то теперь он испытывал в 10 раз большую гордость, принимая участие в почти королевской процессии под признанным покровительством старой дамы с очаровательными манерами и бесконечной изобретательностью речи. Конвой с головами, повязанными по туземной моде, шел по обеим сторонам повозки, поднимая огромные облака пыли. Лама и Ким шли несколько в стороне. Ким жевал свой сахарный тростник и не уступал дороги никому, ни жреца духовного звания. Они слышали, как трещал язык старухи, словно веялка. Она приказала конвою рассказывать ей все, что делается на дороге. И как только выехали из Парао, отдернула занавески и выглянула, прикрыв покрывалом лишь треть лица. Ее люди не смотрели на нее, когда отвечали, и таким образом приличия были более или менее сохранены. Смуглый желтоватый участковый полицейский надзиратель, одетый в безупречный английский мундир, проехал мимо на усталой лошади и, увидев по ее свите какая-то особа, подразнил ее. — О, матушка! — крикнул он. — Разве так делают у вас в стране? Представь себе, что какой-нибудь англичанин проедет мимо и увидит, что у тебя нет носа. — Что такое? — пронзительно крикнула она. — У твоей матери нет носа? Ну так зачем говорить об этом на большой дороге? Удар был отпарирован ловко. Англичанин поднял руку жестом человека, потерпевшего поражение в игре слов. Она рассмеялась и кивнула головой. — Ну разве это такое лицо, которое может совратить с пути добродетели? Она откинула покрывало совсем и пристально взглянула на англичанина. Лицо было далеко не прекрасно. Подобрав поводье, он назвал его луной рая, нарушителем честности и несколькими другими фантастическими эпитетами. Старуха корчилась от смеха. — Что за плут? — сказала она. — Все полицейские констебли таковы, а уж их начальники всего хуже. Эй, сын мой, ты не мог научиться всему этому с тех пор, как приехал из Белайта? Европа. Кто кормил тебя грудью? Женщина с гор из Дальхуси, матушка. Держи твою красоту в тени, о расточительница наслаждений! И он проехал дальше. Вот именно такого сорта она приняла рассудительный тон и набила рот жвачкой. Такого сорта должны быть люди, наблюдающие за правосудием. Они знают страну и обычаи страны. Другие, только что приехавшие из Европы, выкормленные белыми женщинами и научившиеся нашим языкам из книги «Хуже чумы». Они вредят правителям. Потом она рассказала всем вообще длинную-длинную историю про невежественного молодого полицейского, который обеспокоил одного маленького горного раджу, ее двоюродного брата в девятом колене, по какому-то пустяшному делу, и закончила цитатой из какого-то произведения, ни в коем случае не благочестивого. Потом ее настроение изменилось, и она послала конвойного спросить ламу, не подойдет ли он к повозке, чтобы поговорить о религиозных вопросах. Ким отошел в сторону и принялся за свой сахарный тростник. Более часа широкополая шляпа ламы казалась луной, проглядывавшей сквозь дымку. Ким слышал только, что старуха плакала. Один из слуг почти извинился за свою грубость накануне, сказав, что он никогда еще не видал своей госпожи в таком кротком настроении, и приписал это присутствию незнакомого духовного лица. Лично он верил в браминов, хотя знал, как и все в стране, и хитрость, и жадность. Но так как брамины только раздражали своими выпрашиваниями мать жены его господина, то когда она прогнала их, она рассердилась так, что прокляла весь конвой. Вот главная причина, почему охромел задние волы и сломалась в прошлую ночь дышла. Теперь он готов признать всякое другое духовное лицо в Индии или вне ее. Ким подтверждал его слова, кивая головой с глубокомысленным видом, причем обратил его внимание на то, что лама не берет денег. А стоимость пищи ламы и Кима окупится старицей тем счастьем, которое будет с настоящего времени сопутствовать каравану. Он также рассказал о городе Лагоре и спел песенки, вызвавшие смех конвоя. Как городской житель, всегда хорошо знакомый с песенками модных туземных композиторов, им имел решительное преимущество над людьми из маленького селения за Сахарунпором, но он предоставил им самим вывести это заключение. В полдень они свернули в сторону, чтобы поесть. Еда была вкусная, обильная и хорошо поданная на чистых листьях вдали от пыли. Остатки, соблюдая все правила, отдали нищим, и затем все усели, чтобы насладиться продолжительным курением. Старая дама удалилась за свои занавески, но очень свободно вмешивалась в разговор своих слуг, в чем те рассуждали и противоречили ей, что делают все слуги на Востоке. Она сравнивала прохладу и сосны Кулу с пылью и манговыми деревьями юга. Она рассказывала о старых местных богах на краю владения ее мужа, сильно бронила табак, который курила, ругала браминов и, не стесняясь, рассчитывала на появление многочисленных внуков.